вы как-то сказали, я процитирую. Нам всем кажется, если навести порядок твердой, жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пойдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. Начала уже? Это я сказал? Да, это вы сказали в 96-м году. Я этого не чувствую. Не душ? Нет. Голову в коробке пластмассовой вместе с телефоном, ключами и паспортом. Рентгеном в сканере просветят ласково в целях безопасности государственной. И обратно вряд ли пришьют уже. Руки ищут затылки над обрубками шеи. Туловища жмутся грудными клетками к стенам. Не видно из контейнера, что там с телом. Лента с монотонным гулом коробку тащит. И для тулова тоже подыщут ящик. Станет стан обезглавленным, в нем лежащий. Почти покойником, почти настоящим. Кто-то, может быть, даже помянет на 40 дней. Все как у людей. Все как у людей. А девочка из конной полиции с белым айфоном на белом жеребце ждет в инстаграме лайка от принца и ждет от черной пятницы низких цен. Мерно цокают копытца по улице, рентят демонстрантов мальчики. Коллеги обсуждают рецепты подружки умницы, мне до заблокированной телеги. Она завтра купит в Меге наборчик лего для племянника на его рождение день. В наборе автозак и три человека, двое ментов на одного. Все как у людей. Все как у людей. Все как у людей. Все как у людей. СМИ голосят, то, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада. Звездно-полосата, носато-пейсатым. Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет. Майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом. Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть пьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее, бей. Все как у людей. Гнетай, перестань. Если кипишь, реально начнется. Что будет, представь. Если тут тебе не мёд, так пиздуй в Пиндостан. Хули ты все надрываешься, в натуре достала. Дерьмо на вентиляторе дышать не легче. Лишь охота респираторы прижать покрепче. Без тебя хватает смрада, орать легко. Все знают, как не надо, как быть никто. Болит шапито, медиаклоу надо. У каждой фламида монады, ума палата. И на все свои взгляды. А ты что-то пиздишь, многовато нам тут. Для заложника режима, сука, степом во рту. Протест не в затяг, бунт в соцсетях. Пляски под чужую дудку на чужих костях. Лучше бы шишек Газпрома развлекал по жирным заказникам в шикарных особняках. Мир однокомнатных квартир, совмещенным санузлом. Микрофон за 100 рублей, самопальное музло. Ты же выбрался оттуда, значит повезло. Так фильтру базары мощь, на счету число. Уютная коробка мещанского райка. Лубочные картинки про счастье дурака. Типичные сюжеты культуры суррогат. Душонка по дешевке, а шкура дорога. Но ты давай вон спроси у своих детей, где их папа нужней, в сводках новостей. Чтоб ноги об него вытирать по телеку. Или в коридоре, чтоб сиденье поднять у велика. Скучно что ли живется без пиздюля. Пока кормят, ешь, пока поет, пей. Все как у людей.